Последний мост, руки не отдам, не выну. Последний мост, последняя мостовина. Вода и твердь выкладывают монеты. День га за смерть, хоронова мзда за лету. Монеты тень в руке теневой без звука. Монеты те, и так в теневую руку. Монеты тень, без отсвета и без звяка. Монеты тем, сумерших довольно маков. Мост.